Для опытного образца необходимо средство. Обидчиво отозвался Чагин. Сколько? 20 000. Долларов? Ну, какие доллары? Укоризненно покачал головой изобретатель. Мы же не в Америке. Евро, конечно. Допустим. А за идею сколько хотите? 50 000? Естественно. Евро? Разумеется. Кэш или кэрри? Кэш предпочтительнее. Договорились. Свирельников сел в кресло, выдвинул нижний, самый вместительный ящик стола и вынул оттуда небольшой черный чемоданчик из хорошего кожзаменителя. 6 таких дипломатов он купил в прошлом году в Турции, в Кемере, сторговавшись за полцены. Хозяин магазинчика, лопотавший, наверное, на всех мыслимых языках, сначала уступал только 30%. И интересовался, зачем русскому сразу полдюжины одинаковых чемоданчиков? А когда услышал ответ «взятки давать», расхохотался остроумной шутки и скостил еще 20%. Но это была не шутка. Не понесешь же в самом деле нужному человеку деньги в газете. Неприлично. А в настоящем фирменном кожаном дипломате жалко. Жаба задушит. Ведь никогда еще никто, как говорится, тару назад не возвращал. А эти дешевые, но приличные подделки под фирму в самый раз. 2 дипломата Свирельников уже израсходовал. Один Григорий Маркович определил в арбитражный суд, а второй сам Михаил Дмитриевич занес в министерство. Директор сантех уюта подошел к сейфу, набрал шифр, открыл дверцу и, заслонив содержимое от гостя спиной, переложил в чемоданчик пачки долларов. Затем, защелкнув дипломат и поставив рядом с сейфом, он взял банковскую упаковку 1000-рублевок, надорвал и читал 15 бумажек, а остальное сунул в боковой карман пиджака. «Вот, пожалуйста», — сказал Свирельников, возвратившись к изобретателю и выкладывая на стол деньги. «Это что?» — с тихим ужасом спросил Платон Марксович и посмотрел на глумливца огромными оскорбленными глазами. «Это аванс. На период изготовления пробного образца я беру вас в штат. Получать будете 500 долларов, простите, евро, в месяц. Расходы на комплектующие материалы за мной. Когда ваше биде будет готово, и я пойму, что оно может, если не спасти мир, то хотя бы развлечь несколько сотен озабоченных идиотов, поговорим о цене изобретения. Идет?» «Я ухожу!» — истерично объявил Чагин, не отрывая взгляда от денег. «До свидания!» «Это насмешка!» «Это, надо полагать, единственное серьезное предложение в вашей жизни. Соглашайтесь, у меня мало времени». «Нет!» «Учтите, когда завтра вы приползете сдаваться, вас даже ко мне в кабинет не пустят». Говоря это, Свирельников медленно по одной начал брать купюры со стола и прятать в карман. «Подождите!» — взмолился Платон Марксович. «Мне надо подумать!» «Думайте скорее! Человечество гибнет в сексуальном тупике!» «Издеваетесь?» «Нет, просто тороплюсь». «Хорошо, согласен», — махнул рукой Чагин и потянулся не к деньгам, а к бутылке. «А как же принцип? Вы же трехрюмочник». «Какие принципы, когда такая фрустрация?» — воскликнул изобретатель и молниеносно выпил. «Пишите расписку», — распорядился Михаил Дмитриевич. «На работу выйдете в понедельник. Устроим совещание со специалистами». «Это надежные люди?» «Абсолютно». Проводив Чагина, успевшего перед уходом махануть еще и 5-ю за взаимовыгодное сотрудничество, Свирельников позвал Нонну и со смехом рассказал ей про пикантное изобретение, которое только что купил. Секретарша смущенно поулыбалась, села к нему на колени и вздохнула. «Крови пришли в обед. Нон, я, наверное, женюсь», — сообщил Михаил Дмитриевич, целуя ее в шею. «Ну и правильно, нечего шляться». Она медленно, пуговку за пуговкой, расстегнула ему сорочку. Некоторое время внимательно рассматривала крестик и, вздохнув, перекинула его Свирельникову за спину. Потом Нонна строго поглядела боссу в глаза, вытерла накрашенные губы платочком и распустила ему брючный ремень.